Глава пятая, в которой Розочка и Маришка просят помощи, а затем случается непредвиденное. «Мы собираем большущего робота! Тут недалеко, в ангаре за пустырем!» — заговорщическим тоном произнесла Маришка, когда они вышли во двор. «Осталось только прикрутить ему голову, но у нас не хватает сил поднять ее так высоко!» — добавила Розочка. «Поможете?» «Робота?» — ужаснулся Триш. «Настоящего? Боевого?» «Ну, не игрушечного же! Мы ведь вам уже об этом рассказывали!» Розочка довольно потирала ладошки. Дарина задумчиво посмотрела на соседний дом, сделанный как раз из такой вот головы. Огромная пасть служила ему дверным проемом, квадратные глазницы — окнами. Такую громадину и тысячи человек вряд ли сдвинуло бы с места. «А вы ничего не путаете?» с сомнением спросила она. «Как мы вам поможем? Триш, может, и выглядит здоровяком, но на самом деле у акации силы то больше». «Вообще-то я все слышу», — оскорбился Триш. Дарина с улыбкой похлопала его по крепкому плечу. «Шутка», — пояснила она. «Пойдемте с нами», — рассмеялась Маришка. «Все не так страшно, как вы думаете». Тут из сарая вышел Пима. Девчонки и его поманили за собой. «Куда вы?» — заинтересовался он. «Тебе понравится», — ответила Дарина. «А где котяра, может, и его прихватим? Не буди лихо, пока оно тихо», — предостерег его Триш. Розочка и Маришка потащили ребят прочь со двора. Они пересекли улицу, подошли к ржавым ангарам, стоящим в отдалении от жилых домов, и скользнули в узкий проход между двумя строениями. «Это тайник», — на всякий случай предупредила Маришка. «Кроме нас с сестрой о нем никто не знает, так что не болтайте, особенно при маме и дедушке». «Они-то думают, что мы ходим на луг бабочек ловить», — хмыкнула Розочка. «Клянемся», — в один голос пообещали Триш и Пима. «Значит, и правда хорошо, что Акаций за нами не увязался», — заметила Дарина. «Он совсем не умеет держать язык за зубами». Они прошли между стоящими почти вплотную складами, затем долго петляли по свалке металлолома и, наконец, вышли к большому пустырю. На другой его стороне темнел одинокий ангар, сваренный из толстых листов железа. Ребята по очереди пролезли через дыру в стене, прикрытую стальной пластиной, и оказались в тайной мастерской. Заранее предвкушая нечто грандиозное, Дарина, Триш и Пима с нетерпением огляделись. Они увидели строительные леса, тянущиеся от пола до потолка. Вдоль них на специальных блоках, тросах и цепях висело гигантское железное туловище. Судя по всему, его собрали из частей самых разных старинных шагающих роботов. Металлический остов вместе с мощными ногами был высотой примерно с пятиэтажный дом. На полу возле здоровенных ступней лежала здоровенная железная башка с разинутым ртом бойницей и двумя глазищами-иллюминаторами. Ее опутывали веревки, пропущенные через целую систему подвесных блоков и рычагов. «Нужно всего лишь натянуть веревки, и голова сама поднимется на нужную высоту», — деловито сказала Розочка. «Тут главное не сила, хоть и она тоже необходима. Блоки и рычаги заменят нам мускулы». «Вы сами это все нагородили?» — ошарашенно спросил Пима. «Конечно!» — тут же с гордостью ответила Маришка. «Ну, кое-что здесь уже было сделано до нас», — поправила сестру Розочка. «Все эти блоки и грузоподъемная система, они тут с незапамятных времен, но некоторые вещи мы сконструировали сами, и запчасти для робота тоже самостоятельно собирали по всей свалке». «Как же вы их доволокли?» — удивилась Дарина. «Пришлось попотеть, но мы справились», — важно сказала Маришка и вытерла нос рукавом. «Потрясающе!» — выдохнул Пима, разглядывая робота. «Ну и хобби у вас. А вы не можете, как все обыкновенные девочки, играть в куклы и шить им платьица?» — поинтересовался Триш. «Это же так скучно!» — фыркнула Розочка. «Нам нравятся крупные куколки!» — хихикнула Маришка, кивнув на недостроенного робота. «Видимо, у вас слишком много свободного времени», — покачал головой Триш. «Так что нужно делать?» — нетерпеливо спросила Дарина. Розочка раздала ребятам концы веревок. Маришка забралась внутрь робота и по специальной лестнице вскарабкалась к отверстию между его плечами. По сигналу девчонок Дарина, Триш и Пима одновременно натянули веревки, и голова робота, покачиваясь, начала тяжело подниматься вверх. Тросы и блоки натужно скрипели под ее весом. Выполняя команды Розочки, ребята водрузили голову на стальные плечи самодельного гиганта, и Маришка тут же принялась вставлять заклепки в специально просверленные отверстия. Тут Пима, как знатный изобретатель, не вытерпел и полез ей помогать. Розочка вытащила из груды железа, сваленной в углу ангара, большой разводной ключ и тоже присоединилась к ним. Триш и Дарина, стоя внизу, во все глаза разглядывали железного великана. «И что же, он будет ходить?» — недоверчиво спросила Дарина. «Надеемся на это!» — крикнула изнутри Розочка. Ее голос гудел, как из железной бочки. «Но это же боевой робот! У него должны быть всякие пушки и другие штуковины, чтобы пулять по врагам!» — отметил Триш. «У вас и оружие имеется?» «Оружие мы на свалке не нашли», — с горечью сообщила Маришка. «Придется обойтись без него». Дарина облегченно выдохнула. Она уже хорошо знала Розочку и Маришку. Попадись им в руки пушка, они весь город могли бы разворотить. И что тогда сказали бы Алиса и дед Мартьян? «Но если найдем, обязательно приделаем», — пообещала Розочка, и Дарина громко сглотнула. «А завтра попробуем восстановить его способность передвигаться». «Думаешь, получится?» — заинтересовался Пима. «Поршневая система восстановлена?» «Все на месте. Нужно лишь смазать детали машинным маслом, а это лучше делать при дневном свете. Я уверена в успехе». «Вот дедушка удивится, когда мы приедем домой на этом роботе», — воскликнула Маришка. «Представляю себе эту картину», — тихо пробормотал Триш. Когда голова была надежно закреплена, сестрички ловко выбрались из робота и снова взяли с Дарины и ее друзей обещание, что те ничего не скажут их деду и маме. «Мы сами расскажем, когда надо будет», — сказала Розочка. «Сделаем дедушке подарочек на день рождения». «Они с мамой и так считают, что мы слишком много возимся со всякими ржавыми железяками», — пояснила Маришка. «А если узнают, что мы смастерили собственного шагающего робота, нам обеим не поздоровится». «Но что потом?» — спросила Дарина. «Они ведь все равно узнают». «Придется им привыкнуть к тому, что у нас есть такая игрушка». Время пролетело незаметно, и скоро за пыльными окнами ангара начало темнеть. Пима, увлеченный сборкой, ни в какую не хотел выбираться из робота. Но пора было возвращаться домой, чтобы утром встать пораньше. За время, пока ребята отсутствовали, лежебок акации ни разу не проснулся. Все так же сопел у печки, свернувшись большим мохнатым клубком. Алиса уже приготовила гостям места для ночлега. Как и в прошлый раз, она постелила им на сеновале в сарае, примыкающем к курятнику. Дарина запомнила тишину, уют и такой приятный запах свежего сена. Правда, тогда приходилось соблюдать осторожность, поскольку за ребятами охотились жандармы и селиты императора. Теперь же все было по-другому. Они больше не опасались за свою жизнь. Пожелав хозяевам спокойной ночи, юные путешественники зарылись в мягкое душистое сено и мгновенно уснули. Утром, когда Дарина проснулась и спустилась с сеновала, дед Мартьян протянул ей аккуратно сложенный листок бумаги. «Вот, возьми», — сказал он. «Это письмо для моего старого приятеля Акинфия Парацельса из Золотой подковы. Артемиус собирался остановиться у него. Когда-то мы вместе учились на механиков, но потом он выбрал для себя другой путь. Парацельс примет вас с радостью. Дом у него большой. Он очень хороший человек и известный в Золотой подкове аптекарь». «Аптекарь?» — удивилась девочка. «Я думала...» «Все верно», — рассмеялся старик. «Оказывается, от инженерии до фармакологии всего-то пара шагов». «Спасибо», — поблагодарила его Дарина, убрав письмо в карман куртки и сладко потянулась, разминая затекшие мышцы. «Обязательно передам». Она отлично выспалась. Ей снилась незнакомая женщина с добрым голосом, они гуляли по лесу в окрестностях Белой Гривы. Женщина подробно расспрашивала Дарину о ее жизни. Лица незнакомки девочка не видела, лишь некий размытый образ, но она понимала, что это и есть ее мама. Стройная фигура, длинные светлые волосы, густыми волнами спадающие на плечи. Артемиус Цокос заметил, что они с мамой очень похожи внешне, но Дарина все равно не могла представить ее лицо. Однако ощущение присутствия было очень четким. И как же приятно было общаться с человеком и знать, что он любит тебя просто за то, что ты есть, а не за какие-то особые успехи или заслуги. После этого сна Дарине еще сильнее захотелось поскорее поговорить с Артемиусом и узнать у него всю правду о своих родителях. Чугунная голова медленно просыпалась под пение петухов, шум паровых двигателей и удары молотов по наковальням, доносившиеся из многочисленных кузниц городка. Мимо дома деда Мартьяна катили самоходные машины, рабочие шли на заводы и фабрики. Многие здоровались со стариком, его действительно знал весь город. Триш и Пима уже давно умылись и помогали Алисе растапливать печь на кухне. Пока Дарина чистила зубы, Триш наколол дрова, а Пима сходил за водой к ближайшей колонке. Розочка и Маришка принесли из курятника свежих яиц для омлета. Акаций умывался покошачьей лапой, сидя на широком подоконнике кухни. Пока ребята завтракали, Алиса собрала путешественникам целую сумку провизии, включая остатки вчерашнего пирога и большую флягу с водой. «Не стоило», — смущенно сказала Дарина. «Вечером мы уже будем в Золотой Подкове, а вы дали нам еды на несколько дней». Есть такая поговорка. «Идешь на день — бери еды на неделю», — улыбнулась Алиса. «Съестные припасы в дороге никогда не помешают». «Это точно», — согласился с окна Акаций. «Особенно, когда рядом ты», — покосился в его сторону Пима. «А не то, чего доброго нас как-нибудь сожрешь». «Я кот», — заявил Акаций. «И что с того?» — не понял толстячок. «Настоящий кот всегда или голоден, или не выспался. Это в моей природе, так что закрой рот и запасайся продуктами. И, кстати, если я когда-нибудь действительно докачусь до людоедства, так и знай, начну с тебя». Пима побледнел, а Алиса звонко рассмеялась. Вскоре юные искатели приключений расселись по местам в машине Мартьяна, и Пима ловко завел двигатель. В топке уже горел уголь, из трубы за спиной пассажиров валил черный дым. Помахав Мартьяну, Алисе и девочкам, ребята выехали со двора. «Мы скоро вернемся», — пообещала друзьям Дарина. «Передавайте привет аптекарю Парацельсу», — крикнул вдогонку дед Мартьян. «Скажите, что я сам приеду к нему в гости при первой же возможности». «Обязательно», — пообещал Триш. 10 минут спустя они уже выехали из чугунной головы, перебрались через знакомый каменный мостик и быстро покатились по узкой извилистой дороге. Дед Мартьян очень подробно объяснил Пиме, как проехать до Золотой Подковы, но все же, если бы не множество дорожных указателей, они точно заблудились бы. Машина бодро катилась среди широких цветущих лугов, густых лесов и широких полей. Но постепенно окружающая местность менялась. Холмы становились все выше, а леса все меньше и реже. Вскоре путники добрались до первых гор. Пару часов спустя дорога начала извиваться серпантином на высоких каменных склонах. Городок Золотая Подкова располагался в широкой долине по ту сторону большого горного массива. Проезжая по кромке самой высокой горы, ребята уже видели город, выстроенный в форме гигантской подковы. Со всех сторон его окружал густой лес. С горы можно было хорошо рассмотреть проходящую мимо города железную дорогу, по которой мчался паровоз, тянущий за собой вереницу вагонов. Кроме того, на главной площади города стояла вышка, возле которой парил пассажирский дирижабль. Видимо, там находилось что-то вроде местного аэровокзала. Неподалеку от вышки торчала странная фигура, закутанная в темный брезент. «Это что еще за пугало в центре города?» — нахмурился Триш. Пима извлек из одного из своих многочисленных карманов небольшой складной бинокль и поднес его к глазам. «Отсюда не разобрать», — сообщил он. «Подъедем ближе, выясним». «Раньше во многих городах стояли статуи Миледи Лионелла примерно такой же высоты», — вспомнил Триш. «Я слышал об этом от берберийских кочевников. Надеюсь, золотая подкова не относится к тем городкам, где восхищаются этой ведьмой и все еще оплакивают ее безвременную кончину». «Уверен, что нет», — покачал головой Пима. «Вспомни, даже Орден Исселитов отвернулся от нее после всех фокусов, которые она выкидывала». «Но в Ордене состоят далеко не все Исселиты», — возразил Триш. «Кое-кто давно покинул это магическое сборище, и я точно знаю, что у Миледи еще остались последователи. Может, и здесь они есть?» «Я много слышал про этот городишко», — заявил вдруг Акаций, трясясь на облучке машины. «Исселитами здесь и не пахло, так что можете не беспокоиться. Когда-то рядом с Золотой Подковой располагалось множество золотоносных шахт. В городе всегда были лучшие ювелирные мастерские и самые недорогие в стране золотые украшения. Сюда за золотом со всей империи народ съезжался. От туристов отбоя не было. А еще этот городок был одним из первых, где провели электричество». Поэтому даже на улицах Золотой Подковы горят не керосиновые или газовые, а электрические фонари. «Где золото, там и прогресс», — понимающе кивнул Пима. «А сейчас как тут с золотом дела обстоят?» — хищно спросил Триш. «Может, и мы золотишком разживемся? Нам не помешает». «Шахты давно закрыты, сосиска», — махнул лапой кот. «Золотые жилы иссякли, поэтому жизнь в городке слегка поутихла. Но былая слава еще не совсем забыта. Иногда приезжают туристы, чтобы посмотреть на местные достопримечательности». Пима подкинул в топку угля. Машина уже двигалась вниз, балансируя на самом краю узкой горной дороги. Пару раз они подскочили на каменных ухабах, едва не слетев со своих сидений, а затем паровой двигатель вдруг забарахлил. После очередного поворота он издал оглушительный хлопок, похожий на пушечный выстрел, и машина резко остановилась. Дарина обеспокоенно взглянула на друзей. «Уже пора начинать волноваться», — осведомилась она. «Что произошло?» — заволновался Акаций. «Понятия не имею», — буркнул Пигмалион. «Что-то там бахнуло». «Опять кто-то из вас дернул не тот рычаг», — зашипел кот. «Может, топливо закончилось?» — предположила Дарина. «Не думаю, у нас достаточно угля», — отметил Триш. «Да и топка раскалена до предела, тут что-то другое». Они слезли с машины, застывшей на самом краю обрыва, и принялись осматривать ее со всех сторон. Пима открыл боковую дверцу и заглянул внутрь двигателя. Затем вытащил из кармана на поясе разводной ключ, постучал им по разным хитроумным устройствам, скрытым в механизме. Подергал зонтик, потом выхлопную трубу и озадаченно покачал головой. «Тут все в порядке», — заявил он. «Значит, нужно заглянуть под дно машины». «И как ты это сделаешь?» — спросила Дарина. «С твоим-то пузом, Пончик, ты туда точно не протиснешься», — вставил Акаций. «Легко, если Триш ее слегка приподнимет», — сказал Пима. «Сможешь?» «Думаю, смогу», — кивнул Триш. Он подошел к машине, задумчиво почесал в затылке и ухватился за бортик. Пима тем временем улегся на спину, вооружившись ключом и отверткой, и приготовился подкатиться под платформу. «Давай!» — скомандовал он. Триш поднатужился, крякнул и резко оторвал колеса от земли. Дарина и Акаций не успели и слова вымолвить, как машина деда Мартьяна перекувырнулась, сорвалась с края дороги и, громыхая, полетела в пропасть.